Глава четвертая. Ника. Стою напротив него и понять не могу, что смешного-то. Надела свое самое нарядное платье. Но не то, в котором на выпускном в школе, а потом и в колледже была. Оно еще наряднее. Оставила его в доме бабули до следующего выпускного, когда закончу академию. Сейчас же на мне светло-розовое платьице, оттороченное кружевами на рукавах и юбке. Мне перед выездом сюда тетка родная подарила. «У меня лучше все равно нет», — честно признаюсь хихикающему недобратцу. «Если что не так, то ты скажи, я люблю правду. А то думай ходи, чего он ржет, как неприкаянный». «Да ничего такого, ах-ха-ха!» Уже и не прикрывается, хохочет в открытую. «Просто представил выражение некоторых бородатых лиц». «Зато быстро собралась». Не успеваю порадоваться похвале, как следом прилетает назад. «Ника, ты куда посуду подевала? Уже порядки свои наводишь?» Вот опять он, когда недоволен, сужает свои темные глазища, пугает, а шторы в столовой нет. Под жалюзи не влезу. «Так я ее на место сложила». «Куда?» — нервно раскрывает он ящик за ящиком своей большой столовой, хлопая дверцами. «Какое нафиг место? Как определила? Ты только 2 часа, как у меня в гостях. Запомни, временно в гостях». Чего тут запоминать? Меня только и успокаивает мысль рядом с ним, что временно. Я, может, и стараюсь в людях искать хорошее, но если я так не нравлюсь хозяину, что могу поделать? Подхожу к угловому верхнему ящику и раскрываю перед ним. Ёлки, но там же место специальное для тарелок и чашек. Как его еще называть надо? У Дана валялось все в куче. А меня предупредила мама. Чтобы до сентября не выгнали, надо стараться по хозяйству помогать. Прости, если я дотронулась до твоих вещей без спроса. Извиняюсь, сама уже не зная, помогать или нет, а то вылечу еще быстрее на вокзал с колоннами. Мне просто сложно так быстро привыкнуть. Не в тебе дело, Ника. Останавливает он мои угрызения совести. Я всегда злюсь, когда не могу выпить кофе. Время потеряно, и нам пора выходить. А я и так задержался дольше, чем планировал. Вношу свой виртуальный блокнотик. Хозяину нужен кофе, чтобы не злился. По пути до выхода перед глазами всплывает иллюстрация, где Дан развалился на стуле и держит чашку в руках. Губы растянулись в довольной улыбке. Вроде еще немного, и замурчит, как кот. Поднимаю на него глаза. Ничего общего. Мурчать недобратец точно не способен. Пока мы спускаемся на улицу и обходим здание, я так и эдак пытаюсь его расспросить, кто там будет, но мои попытки похожи на общение с козлом бабули. Только вот козел у нее вежливый, он хотя бы мекает. Далеко идти не понадобилось. Прямо в этом же здании с другой стороны мы подходим ко входу в мотосалон. Мало того, что вывеска сама говорит уже о многом, оседлай железного коня. Так и через стеклянную витрину видно ряды двухколесного транспорта. Я бы и без объяснений Дана догадалась, что он привел меня на свою работу. Зачем, только непонятно. Прохожу за ним в огромное помещение со смешанными запахами резины, бензина, еще чего-то тяжелого. Дан отвлекается на телефонный разговор, останавливаясь неподалеку от входа. «А вот и наша сестра!» Поворачиваю голову на звук густого баса. Прямо на меня чуть ли не бежит громадный мужик с длиннющей рыжей бородой. Такой, если наступит, то раздавит, как букашку. «Ой!» Прячусь назад и упираюсь головой во что-то мягкое. «Меня выбрала! Га-га-га!» Прямо над головой раздается оглушительный гогот. «Добро пожаловать к нам, Ника!» Все еще с заложенными ушами оборачиваюсь и понимаю, что вплотную прижимаюсь к здоровенному великану с большим пузом. «Не испачкайте принцессу лапищами!» Появляется третий, еще выше тех, которые нависли надо мной, разглядывая, словно булку перед тем, как забросить в рот. «Мамочки, они реально страшные, огромные, бородатые и очень громкие. Открываю рот позвать Дана на помощь. Аж дыхание сперло при виде великанов. И тут появляются еще двое. «Босс, пора розовый байк заказывать!» Орет как резанный, вроде он посреди леса, самый низкий великан, но самый громкий. «Такие барышни нарядные к нам еще не заглядывали! У, какая принцесса заявилась! Уху-ху!» Пятый из них с седой бородой тычет в меня здоровенными пальцами и гогочет, как толстяк. Страшнее компании я в своей жизни не встречала. «Спасите!» Сама себе удивляюсь, как смогла перекричать всю шумную банду дикарей. Впрочем, я еще свистеть умею и петь, когда никто не слышит. «Ну, хватит уже пугать сестру Дана! Вам не стыдно?» Подбегает девушка в оранжевом фартуке до колен и расталкивает великанов, подходя ближе ко мне. Через всю правую щеку у нее синяя полоса краской, вроде метки. Хватает меня за руку и вытягивает подальше от великанов. «Они только с виду страшные, а так добрые!» «Не-а, крикливый у нас злой!» Прилетает вдогонку от седого, и великаны начинают спорить, кто из них злее. «Меня зовут Лера», — представляется она. «Вот, как видишь, они меня не съели. Раздавить могли пару раз, ребра хрустели, но пока пронесло». Лера мне тоже кажется странной, как и все место. Конечно, не до такой степени, как великаны. По ней видно, что она моя ровесница, даже чуть ниже ростом, и так бойко разогнала бородатых мужиков, как воспитатель в детском саду малышей. Само то, что она среди них, уже не укладывается в голове. Хотя меня тоже называли знакомые девочки чокнутой и повернутой на компьютерах и не принимали в свою компанию. Еще и обзывали пришибленной хакершей. Мне раньше не доводилось бывать в мотосалонах. Байкеров видела только в интернете. Они с экрана пугающе выглядят. А вживую... Упаси Боже, встретить в темном переулке. «Я Ника», — называю себя, немного справившись с волнением, и добавляю для понимания. «Дан мне не брат, но так, что полностью брат, так сложилось». «Мы в курсе, он у тебя месячной давности», — перебивает Лера и делится дальше, чуть снизив голос. «Во всем нашем мотосалоне, если кто бывает и злым, то...» «Угонщица, против меня подговариваешь?» Подходит к нам Дан, глядя с упреком. Только не так, как на меня, когда срывался. На Леру он смотрит гораздо добрее, еле сдерживая улыбку. «Как можно, босс?» Поднимает она перепачканные в краске руки кверху, и я только сейчас замечаю, что она и меня вымазала, когда вытягивала из облавы великанов. «Я тут распинаюсь, какой ты хороший, спокойный, никогда не ругаешься, не штрафуешь нас, не угрожаешь прибить и перевести в дворники. А вчера не лишил нас обеденного перерыва». По торговому залу тут же разлетается новый приступ гогота всех великанов, отдавая дребезжением по стеклам и свисающему черепу над дверью. «На ответственных сотрудников я не кричу и не наказываю, так что не надо», — отмахивается Дан. «Но я же не виноват, что такой работник в мотосалоне только один. И он — это я». Лера закатывает глаза к потолку, будто показывая, где она такого работника видала. И я понимаю, что пусть здесь и самое мрачное место, в котором мне пришлось побывать, но тут определенно весело тем, кто вхож в команду. «Раз уж вы познакомились», — продолжает Дан, обращаясь к нам. «В качестве командировки, Лера, завтра поедешь с Никой в академию. Все покажешь ей заодно. Так что договаривайтесь сами на время». Если меня обрадовало то, что не с байкерским боссом мне завтра ехать на свой первый экзамен, то Лера грустно обернулась на недописанную стену с артом. Но перечить не стала, просто кивнув ему, соглашаясь. Посчитав самый важный вопрос решенным, Дан оставил меня ненадолго в зале, а сам отправился по ступенькам наверх. В дверь то входили, то выходили покупатели, и, к моему облегчению, великаны чаще были заняты, чем свободны. Но я не рисковала настолько, чтобы отойти далеко от Леры. Она забралась на стремянку и, умело орудуя кистью, вводила меня в курс жизни мотосалона. Назвала, как лучше запоминать великанов, чтобы отличить легче. И похвасталась тем, что у нее тоже теперь есть личный байк. Все еще под впечатлением рассказов Леры я вернулась в квартиру. Вернее, да, но нужно было срочно уезжать, и он хотя бы дал мне выбор – остаться до его приезда в мотосалоне или подняться в квартиру. Подготовка к первому экзамену сама все решила за меня. Ну и побаивалась я, что и Лера куда-то уйдет. Вот тут великаны меня и съедят. Как-то так я переключилась на подготовку, что и не заметила время. Вернулся Дан. Или нет, не слышала. Входная дверь далеко от моей комнаты. Мимо точно не проходил. Взяла приготовленное полотенце и отправилась в душ. Тяну на себя ручку двери и чуть на попу не сажусь. Прямо передо мной стоит в душевой кабинке весь в пене на влажное тело Дана. И, как назло, еще и передом. «Я тебе не мешаю, Ника!» «Ой-ой, я не хотела, не хотела!» Закрыв глаза, отскакиваю от прохода, скорей-скорей захлопывая дверь в душевую. Но даже так прекрасно слышу его гневный голос. «Да твою ж мать! В собственном доме душ принять не могу!» «Пипец! Ну что за невезение! В первый день в мегаполисе уже голову мужчину впервые увидела вживую во всей красе. Кажется, что на моих щеках можно бекон поджарить, до того горят огнем позора. Ну что ему, тяжело было закрыться? Теперь представляю, как он будет на меня косо смотреть, что я случайно увидела достоинство под пеной. Ничего я и не видела. Случайно только чуть глянула, и все. Сама не пойму, зачем глаза туда упали. Что делать-то теперь? Дан злой. Вероятность оказаться в гараже выросла выше дома. Мой виртуальный блокнотик напоминает о кофе. Если я сварю его любимый напиток и принесу, он успокоится и подобреет хоть немного. А не поможет? Тогда со спальни своей вылазить до сентября не буду по вечерам. В кухонной зоне столовой быстренько, пока злой хозяин не вернулся, ставлю варить кофе. Кофемашина есть, но я пока не разобралась в ней и не лезу. Наполняю чашку огненно-горячим бодрящим напитком и несу к нему в спальню. Дан выйдет, а там его усмиряющее бешенство средство поджидает. Вхожу к нему в спальню. По размерам больше, чем мне представил. Но у меня хотя бы еще куда ни шло. Здесь же вообще караул. Все или черное, или белое. Никаких полутонов в интерьере. Ощущение дома совсем отсутствует. Видимо, так принято в мегаполисе. Без всяких цветочков и бабочек на обоях, и ковров, как у бабули на стенах. Оставляю на тумбочке чашку и несусь на выход, сломя голову. Показываться на глаза недобратцу сейчас опасно. Вылетаю в коридор и, елки-метелки, тупо врезаюсь в хозяина. Примехонько носом в обнаженную, еще влажную грудь. Но он хоть в плавках, спасибо Господи. Мама, роди меня заново. Ага, я все понял. Дан не дает мне сбежать, хотя была надежда ускользнуть. Хватает за плечи и держит на расстоянии вытянутой руки. Вначале пришла меня оценить, затем уже на спальню мою глаз положила, ну или на то, что оценивала. Что еще тебе надо от меня? Сразу огласи весь список. Ну, а я подумаю, дать тебе шанс или нет. Щеки опять приготовились жарить бекон. Стыд вначале сковал. Следом приходит и возмущение. А чего мне оправдываться сейчас? Вот после дурных намеков так вообще расхотелось. Да, я неуклюжая. Но это же не повод принимать за проститутку. И каким местом он про шанс думать собрался, гад озабоченный? «Мне надо, чтобы ты убрал свои руки от меня и никогда не дотрагивался!» Вскрикиваю, еле сдерживая слезы от обиды. «Ты в 100 раз хуже козла себя ведешь. Мне твои шансы никогда не понадобятся. Можешь хоть сейчас выгнать в гараж!» Хватка слабеет, и я пулей влетаю в свою спальню. Хуже всего то, что она не закрывается. Скорее всего, здесь никто взрослый раньше не жил. Сажусь на диван с разбросанными мыслями. Уже собирать вещи? Завтра собирать? А может, на вокзале я нормально перекантуюсь до сентября? Оставался еще один вариант, на который мне было пока сложно решиться до сдачи экзаменов в академию. Нет-нет, рано. Для тайны нужно сначала все подготовить. Тук-тук-тук. Стук в дверь меня загнал опять за штору. Вариантов, кто мог постучать, нет. В домового уже не верю. «Ника, спасибо за кофе!» За дверью раздается ровный, без грубости, голос Дана. «На гараж не рассчитывай. Там основное логово бородатых байкеров. Придется тебе терпеть меня до сентября».